Викинги. Практически одновременно с французами и немцами создались еще два народа – астурийцы, будущие испанцы, прародители нескольких испанских этносов, и викинги. Викинги – это молодые люди, которые не хотели жить дома, а хотели заниматься всякого рода хулиганством. И поэтому домашние – хевдинги, считая, что в этом есть большая угроза их собственному благополучию, неугодных братцев и детей выгоняли из дому и грозились, что они их убьют. И тогда эти самые ребята создавали банды, делали укрепленные поселки, которые назывались вик, отсюда по одной из гипотез слова викинги. А потом, чувствуя, что такой поселок, укрепленный чистоколом или земляным валом, взять-то ничего не стоит своим собственным родственникам, они садились в ладьи и спасали свою жизнь бегством. Ездили они по всем северным морям. Действовали викинги чисто по-пиратски. Подплывали они к какому-нибудь пустому берегу, высаживали десант, грабили всех, кого можно было, и уходили обратно. Ярость у них была невероятная. Но надо сказать, что эта ярость не связана с их национальным характером. Скандинавы — народ тихий, и особенной храбрости и боеспособности до IX века не проявляли. Но им до такой степени хотелось одержать победу, что они применяли биостимуляторы. Водки у них в те времена не было, ее еще не умели делать. Так они брали мухоморы, сушили их, разрывали потом на части, глотали и запивали водой. Этот биостимулятор лишает человека страха, поэтому они без всякого страха шли в атаку с такой яростью, что одерживали победу. У меня есть один оппонент, об умственных способностях которого я имею особое мнение. Он написал, что создался феодализм, и поэтому они стали такими могучими. А при чем же здесь мухоморы? Дело в том, что, во-первых, у викингов феодализм не создался, а во-вторых, перемена социального строя, скажем, рабовладение на феодализм, никак не делает людей более боеспособными. Если ты трус и дрянь, то ты им и останешься при любой формации. Дело было не в этом. Ему, моему оппоненту, и в голову не пришло то, что биостимулятор – это очень важный этнографический признак. Во время моей юности басмачи ходили в атаку на пулемет, накурившись анаши и натерев опиумом морды коней. И кони шли на пулемет, и басмачи шли на пулемет. Из сотни доходили два человека и одерживали победу. Так что биостимуляторами пользуются и очень часто. Но весь вопрос в том, когда возникает нужда для того, чтобы это делать. Тогда и стимул возник. И он создал викингам репутацию исключительно бесстрашных, боеспособных и очень мужественных воинов, каковыми они на самом деле не являлись. Кроме того, что они ходили по северным морям, они огибали Гибралтар, грабили берега Испании, появлялись в Средиземном море, громили берега Франции и Италии и столкнулись здесь с арабами. А арабы и их союзники, особенно берберы, это народ действительно мужественный, действительно смелый. Им не нужны были никакие наркотики, и они этих викингов гоняли по Средиземному морю. Викинги стали наниматься в Византию на службу, потому что гораздо лучше служить начальнику и получать зарплату, чем действовать на свой риск и страх при наличии сильного противника. Так вот, эти наемники носили название, наверняка вам известное. Греки их называли варангами, а по-русски это будет звучать варяг. Вот что такое слово варяг. Это не название какого-нибудь этноса или какой-нибудь лингвистической группы, а название профессии. То, что говорю я сейчас, это не я придумал, это сообщается в исключительно ценной, изданной в начале нашего века монографии академика Васильевского, который глубоко исследовал этот вопрос. Кроме Испании, Франции и Италии, викинги достигли Британии, на короткое время захватили Ирландию, Гренландию, вышли в Северную Америку. И, по последним сведениям, скандинавские руны обнаружены в Парагвае и Боливии, то есть они, оказывается, продвигались по всему берегу Америки и почти нигде не оставили реальных своих следов, потомков, культуру. Только археологи находят отдельные вещи и остатки зданий. Закрепиться викингам очень мало где удалось. В Северной Англии, Южной Шотландии и на южном берегу Ла-Манша они получили для поселения опустошенную ими же страну, и до сих пор там живут их потомки. Это Нормандия. В Британии они обританились, хотя свой норвежский язык они сохраняли до 20 века, и только благодаря радио и телевидению сейчас его забыли. А в Нормандии они офранцузились, и гораздо быстрее, потому что французы, сложившиеся вокруг города Парижа, были исключительно смелыми и отчаянными людьми.